Вечер медленно угасал. Солнце зашло за давно знакомые деревья. Руки Сомса, впившиеся в подлокотник, почувствовали сырость росы. Аромат травы и реки подкрался к нему. Небо побледнело и стало темнеть, высыпали звезды. Он долго прожил здесь, все детство Флёр, лучшие годы своей жизни. Но все-таки он не будет в отчаянии, если придется все продать. Он всей душой в Лондоне. Продать? Не слишком ли он забегает вперед? Нет, до этого не дойдет. Он отвел взгляд от окна и, повернув выключатель, в 1001 раз обошел галерею. После свадьбы Флёр он купил несколько прекрасных экземпляров. Не тратил зря деньги на всяких модных художников и продал кое-что тоже очень удачно. По его вычислениям, собрание в этой галерее стоит от 70 до 100 тысяч фунтов. И если считать, что он иногда продавал очень выгодно, то вся коллекция обошлась ему 1025, не больше. Неплохой результат увлечения коллекционерством, уж не говоря об удовольствии. Конечно, он мог бы увлечься чем-нибудь другим — бабочками, фотографией, археологией или первыми изданиями книг. Мало ли, в какой области можно противопоставить свой вкус общепринятой моде и выиграть на этом. Но он ни разу не пожалел, что выбрал картины. О, нет, тут было что показать за свои деньги. Было больше славы, больше прибыли и больше риска. Эта мысль его самого слегка поразила. Неужели он увлекся картинами, потому что в этом был риск? Риск никогда не привлекал его. По крайней мере, так он думал до сих пор. Может быть, тут играла роль подсознание? Вдруг он сел и закрыл глаза. Надо еще раз попробовать. Удивительно приятное ощущение было утром, что все равно. Он не помнил, чтобы раньше у него бывало такое чувство. Всегда ему казалось, что обязательно нужно беспокоиться. Что-то вроде страховки от неведомых зол. Но беспокойство так утомляет, так страшно утомляет. Не потушить ли свет? В книжке говорилось, что надо расслабить мускулы. По смутно освещенной комнате ложились тени. Звездный свет, входя в большие окна, одевал все предметы дымкой нереальности, и Сомс тихо сидел в большом кресле. Неясное бормотание слетало с его губ. «Полнее, полнее, полнее...» «Нет», — подумал он, — «я не то говорю». И он снова начал бормотать. «Спокойней, спокойней, спокойней». Кончики пальцев отстукивали такт. Еще, надо как следует попробовать. Если бы не надо было беспокоиться. Еще. Спокойней, спокойней, спокойней. Если бы только... Его губы перестали шевелиться, седая голова упала на грудь, он погрузился в подсознание. И звездный свет одел и его дымкой нереальности.